В жизни женщины наступает момент, когда она должна отпустить его. Или отпустить себя. Вообще нам оставалось всего неделя, и она.